Глава 27. Последствия пустякового разговора. «Здесь мы отлично расположимся, мой друг», — сказал Кранц, складывая свою губительную машинку и садясь на отвал глины. Они подошли к выходу, через который часов 8 назад проникли в подземелье. «Все это прежде всего утомительно. Проблуждать целую ночь в дурно пахнущих сырых подвалах без каких-либо реальных результатов». Впрочем, герр Кранц был упорен, как настоящий немец. Он аккуратно снял пиджак, вывернул его наизнанку, сложил в виде подушки и, постелив на него чистенький, почти не смятый платочек с голубенькой каймой, улегся отдохнуть. В карманах его оказались штули, прекрасные бутерброды с колбасой. Два он съел, один протянул Шпейеру. Негодяй уже не предложил ни одного. «Свинья!» — с досадой подумал негодяй. «Ну, погоди ж ты!» Потом Кранц заговорил, видимо, продолжая начатый разговор. «Мне совершенно безразлично, дорогой Шпейер, что мы с вами ищем в этой дьявольской дыре. Пусть это будут богатства даже всех московских царей или только булыжники отвратительной московской мостовой. Я получил задание, мне за это хорошо заплатят, остальное меня решительно не касается. Я поступаю как истый немец. Если при исполнении моей задачи на пути оказались некоторые препятствия, будь это обвал, который мы с вами устранили, или живой человек, которого устранила моя машинка, мне, даю вам слово честного человека, совершенно безразлично». «Вот оно что!» — испугался негодяй. «Ну-ну». «И, наконец, разберемся в вопросах, кого ликвидировала моя машинка. Один с усами, другой даже без усов. Но ведь их так же много, как китайцев или негров». Он зевнул, достал сигару. «Хотите сигару, дорогой романтик? Нет? Напрасно. Хорошая сигара освежает мысли». «Мерзавец ты!» — с тоской прохрипел негодяй. Кранц, будто угадывая мысли негодяя, повернулся к нему. «А что вы скажете по этому поводу, дорогой Гербасов? Впрочем, вы, кажется, тоже швейцарец». И он еще раз зевнул, довольно неожиданным каламбуром. «А нам, дорогой швейцарец, в данную минуту нужно беречь время. Я предлагаю установить дежурство, не спать одному, остальным же можно отлично выспаться». «Хорошо», — сказал Басов. «Я могу дежурить первым». Оба немца улеглись на глине, положив чистенькие платки под счетчики. Шпейер свернулся калачиком, совершенно подавленный металлической логикой своего компатриота. Право же, он был неплохим человеком и отцом семейства. В Веймаре, по которому еще так недавно, поддерживая на ходу звезду, проходил медленной походкой, он, советник, друг короля и поэт, остались Берта, не потерявшая способности краснеть от каждой двусмысленной шутки, даже после десятилетнего замужества. Дети, певшие по воскресеньям кантаты об ангелах и птичках, кружка пива после обеда и друзья, приходившие по субботам выкурить трубку и обсудить новости переменчивой политической жизни. «Странная вещь — судьба», — честно размышлял Шпейер, и, закрывая глаза, как всегда он, примерный отец и муж, постарался представить себе, что делается сейчас в чистеньком домике в Веймаре, за садиком, за занавесочками с кремовыми трубадурами на них. Вот Берта вошла с кофейником. Фриц и Митци сидят на высоких стульчиках с чинной благовоспитанностью немецких детей, которые, конечно, не ходят голышом, как дети в этой ужасной России. «Дети, — говорит Берта, — отодвиньте на минуту стаканы и вспомните вашего папу. Что делает теперь ваш папа? Митци, какая воспитанная девочка, это Митци, пухлыми, словно перевязанные колбаски пальчиками, отодвигает стакан и поднимает глазенки к небу. На ее глазенках, голубых, как веселечки с полей Веймара, дрожат слезинки. О, эти святые детские слезинки! О, эта бессильно опущенная с кресла рука жены и взгляд, устремленный поверх детских головок! Ему казалось, что взгляд Берты проходит через поля и горы прямо к нему. И в такие мгновения он с ними, в тесном кругу семьи, цели и оправдания своей жизни. «Завтра пошлю им письмо», — подумал он, засыпая. Инженер Кранц давно уже спал тем спокойным сном, каким спит математик или хирург, совершивший сложную операцию. Но негодяй не спал. Кто знает, какие бури разбушевались в этой русско-швейцарской душе. Потряслась ли она столь нелестной характеристикой славянства, данной инженером Кранцем? Заговорило ли в ней, наконец, самолюбие? Или какое-нибудь гениальное мошенничество созрело в глубинах широкой натуры, для которой нет ничего невозможного, будь то швейцарский паспорт или московский подземный Кремль? Но только когда оба инженера заснули, и Шпеер уже видел во сне, как он идет к своему домику, и фриц и митцы бегут к нему навстречу в голубеньких костюмчиках, негодяй потихоньку свернул губительную машинку и полез наверх в дыру подземного хода. Он отвалил доску, в отверстие ударило резкое весеннее солнце, а воздух был крепок, как вино. Он осторожно вылез в дыру, доску привалил опять, навалил на нее сверху камней, аршина на полтора затрамбовал землей, подумав при этом, что так будет надежнее, и хода немцам теперь не отвалить, если даже они взорвут его динамитом. Потом, сбив с машинки статив, он завернул ее в платок и стал подниматься на поверхность. Солнце уже поднялось над крышами, по улице гудели трамваи. Был как раз тот час, когда Фредерико Главич с неизъяснимым наслаждением хлебал чай в номерах Савелова, а Дарья, как ошпаренная, летела к Страстному за автомобилем. Негодяй стряхнул с коленок землю, отдохнул с полчаса на Страстном бульваре и, не торопясь, пошел обратно по Большой Дмитровке к дому, который выходит углами на Софийку и Неглинный.